В. Из моих замечаний вы поймете, что аналитическое лечение отличается некоторыми особенностями, благодаря которым ему далеко до идеала терапии. Tutto cito incunde. Исследования и поиски не указывают на быстроту успеха. И упоминание о сопротивлении заставляет ожидать неприятностей. Несомненно, психоаналитическое лечение предъявляет большие требования и к больному, и к врачу. От первого оно требует жертвы в виде полной откровенности, поглощает много времени, а потому и стоит дорого. У врача оно также отнимает много времени и очень трудно из-за техники, которую ему приходится изучать и применять. Я считаю даже вполне правильным применять более удобные методы лечения, пока можно еще надеяться достичь чего-нибудь при их помощи. Но в том-то и все дело. Если с помощью более трудного и длительного метода можно достичь гораздо большего, чем с помощью более короткого и легкого, то первый все же имеет свое оправдание. Подумайте, милостивые государи, насколько финценовская терапия волчанки менее удобна и дороже применявшегося прежде прижигания и выскабливания, и все же она является большим шагом вперед только потому, что дает больше, а именно она радикально излечивает волчанку. Я не собираюсь, однако, проводить сравнение, но психоаналитический метод может ведь предъявлять такие же права. В действительности я имел возможность выработать и испытать мой аналитический метод только в тяжелых и тяжелейших случаях. Мой материал составляли сначала только такие больные, которые все уже испробовали без успеха и многие годы провели в лечебницах. У меня накопилось слишком мало опыта, чтобы я в состоянии был сказать вам, какую оказывается моя терапия в тех легких, наступающих эпизодически заболеваниях, которые, по нашим наблюдениям, проходят благодаря различным влияниям, а также сами по себе. Психоаналитическая терапия создавалась в применении к больным, непригодным в течение продолжительного времени к жизни, и именно для них. И триумф ее состоит в том, что вполне удовлетворительное число таких больных благодаря ей стали навсегда годными к жизни. В сравнении с этим успехом все траты кажутся незначительными. Мы не можем скрывать от себя то, что мы обыкновенно отрицаем перед больными, что тяжелый невроз для подверженного ему индивида имеет не меньшее значение, чем какая-нибудь кахексия, и не уступает никакому страшному общему заболеванию.